Давно хотел задать тебе вопрос, но вот все как-то не решался. Смогла бы ты дышать одна средь звезд? Так глубоко, чтоб точно надышаться. Ты стоишь и молча смотришь вниз, и звезд давно уже не замечаешь. Ты поняла вопрос, мы как каприз, и вот в который раз ты пропускаешь рождение сверхновой звезды. Рождение сверхновой. Давно хотел задать тебе вопрос, но случай как-то не представлялся. Хотела бы ты знать, сколько на небе звезд. Я для тебя считал, но каждый раз сбивался. Ты с балкона молча смотришь вниз, ты звезд моих давно уже не замечала. И прозвучало все, как мой каприз. Мне жаль, ведь столько раз ты пропускала рождение сверхновой звезды. Зеркале всегда все вверх ногами. Не стоит доверять всему, что видишь ты, чтоб потом за это не платить слезами. Смотри внимательно в глаза мои, сейчас в них не увидишь грусти. В них нету отражения моей души, но обещаю, ты сегодня не пропустишь.